Глава шестая. Пани Мыльская давно уже так не высыпалась. Спала она в просторном амбаре будущей мельницы. Прошла мимо спящей на полу, поредевшей своей челяди, приоткрыв дверь, выскользнула бесшумно на улицу. Влажная, умытая ночным коротким дождем трава, кинулась ей под ноги, зеленая, как по весне. Над лощиной трепетал, обмирая от своей же песни, жаворонок. Пани Мыльская послушала его, улыбнулась, спустилась к речке, умылась, оттерла лицо платком и, бодрая, решительная, поднялась на пригорок, где с вечера был заложен дом. В этом доме пани Мыльская собиралась жить до выплаты долга, а потом поселить здесь мельника. По углам будущего дома стояли хлеб и вода, а посредине сковородка. Пани Мыльская подняла со сковородки кружок и совсем расцвела. Муравьев наползла целая пригоршня. Чудесный знак. Стоять дому долго и крепко, богатеть людьми и всяким добром. Утренняя радость сулила работящий, счастливый день. Оттого и обиды сегодня казались горше. Прикатила в лес прыткая артель и принялась валить деревья без разбора, кряду. Пани Мыльская решила поехать к пани Выговской спросить совета, а может быть и денег, чтоб вернуть из посессии свои земли своих людей. От пани Ирены можно всего, пожалуй, ждать. Вещун сердце, вещун. Настегивая лошадь, прикатила на мельницу кума, та самая, что претерпела от людей во время засухи. «Пани хозяйка, спасай нас, бедных, от разора!» «Сбесилась пани Ирена, Господь не даст соврать, сбесилась. Вчера отобрала коров, а нынче со сворой слуг рыщет по хатам, забирает все, что приглянется. Долг какой-то с нас спрашивает, спасай, матушка, не то быть беде». Горькая улыбка тронула губы пани Мыльской, да и замерла, закаменела. «Что же сказать вам, люди? Терпите, Бог терпел». «Некуда уж терпеть!» Кума упала в ноги, потянулась башмак поцеловать. «Пожалей нас, пани голубушка! Пожалей! Пропадем!» Отшатнулась пани Мыльская. «Эка улеглась! Не надрывай мне сердце! Сама все вижу! Вон лес мой под корень сводит, а я только гляжу, да глазами моргаю!» Застонала кума, рухнула в телегу, и заскрипели колеса, словно по сердцу проехали. Паня расплакалась вдруг, себе на удивление. Гордая, твердая, гроза округи. Льются слезы сами собой, и все тут. На старости лет беда нагрянула. Что ни день, то слезы и поругание. Выкупить бы горобцы, да где столько денег взять? Под какие такие залоги? Хоть бы сын приехал скорей. Кутерьма в голове, беготня пустая. Чем быстрее мысли летят, тем скорее ноги несут. А куда? Матушка-благодетельница, смилуйся. Очнулась. В дорогу, в пыль, как шли, так и бухнулись дедок-квач, казак молодой и девчина. «Да что же то вы на коленках ползать навострились?» В сердцах вскричала пани Мыльская. «О чем просите?» «Арендатор ейный ключи от церкви забрал!» Высоко, по-петушиному, вытягивая тощую стариковскую шею, крикнул квач. «Какой арендатор? Какие ключи?» «Ейный, пани нашей новой!» «Взял он себе ключи и без выкупа не пускает. Венчаться пришли, а в церковь ходу нет. Ему давай и давай. Было бы чего дать, дали бы». «А что дашь? Пани все забрала». «А он цену-то какую ломит!» — шумел дедок, бестолково взмахивая руками. «Погоди кричать! Да встаньте вы!» — рассердилась пани Мыльская. «Поднялись! Объясни толком, что у вас там деется!» «А что деется?» — квач заплакал. «Чистый разбой деется! Привезла новая пани арендатора на наши головы!» «Пана Ханона!» — подсказал молодой казак. Пан Ханон церковь в аренду взял и замок на дверях повесил. «А где отец Евгений? Поп ваш любезный православный?» Удивилась пани Мыльская. «Так пан Ханон и отца Евгения церковь за плату пускает». Бабка Лукерья на днях померла, без отпевания закопали. Выкрикнул сквозь закипевшие слезы дед Квач. Одинокая она Лукерья, денег некому за нее было платить. Поп Евгений бесплатно собрался, а Ханон церковь не отпер. Давай ему корову и все. А где же их напасешься, коров, на хозяев нынешних? Господи! Пани Мыцкая уперла руки в боки. Видно, и моему терпению конец пришел. Развернулась и на мельницу. Сапоги со шпорами, пистолеты! Крикнула она слугам. Сама девятая примчалась к своему лесу, стреляя в воздух, разогнала пильщиков, потом в село. Пани Ирена восседала на крыльце на красном, обитом бархатом, стульчике пана Мыцкого. «Ах ты, негодница! Ах ты, злодейка!» — кричала пани Мыцкая, выхватывая из-за пояса пистолет. «А пошла-ка ты, негодница, прочь из моего дома!» Пани Ирена махнула платочком слугам. Те расступились, и на пани Мыцкую с крыльца собственного ее дома уставилась медным хоботком пушечка. Один из слуг насыпал на полку пороху, у другого в руках объявился зажженный фитиль. «Убирайтесь прочь из моих владений, пани Мыцкая, и прищемите хвост. Вы же знаете, я имею право даже полностью разрушить ваше село, ибо оно в посессии». Парадные двери с торжественной медлительностью растворились. Толпа завороженно смотрела в черный проем, словно ожидая явления сатаны. И вышел из дому голубой пан. «Ханон!» прокатилась по толпе. Голову пан держал прямо и твердо, а телом был гибок. Встал перед пани Иреной на одно колено и только потом обратил синие глаза свои на толпу. «Пани Мыцкая?» — спросил он пани Ирену, указав рукой на бывшую хозяйку дома и имения. «Пани Мыцкая, дабы окончательно не разрушить драгоценного вашего здоровья, не приезжайте в Горобцы. Вы сдали свое имение пани Ирене. Пани Ирена сдала имение мне. Так что для всех будет лучше, если вы вернетесь сюда законной хозяйкой через 3 года, как и указано в договорных бумагах. Господи, помоги мне!» Голос пани Мыцкой сорвался от бессильного отчаяния. «О, пани Ирена, я верну вам деньги. Не разоряйте моего гнезда. У меня ведь только одно село. Одно, а туда же, в посессию кинулось. Сын дороже села. Ну, это не моя печаль. Торопитесь, пани, мне деньги нужны немедленно. И я их выколочу из вашего небитого быдла». Крестьяне и казаки напряженно вслушивались в польскую речь. «Простите меня». Пани Мыцкая сошла с лошади и поклонилась своим людям. «Простите за глупость. Потерпите. Я соберу деньги и выкуплю вас из ярма». «Не развращайте народ!» — яростно топнула ногами пани Ирена. «Не забывайтесь, вы полька. Дура я, старая дура. Отобрать у крестьян все полотно, всю шерсть и всю овчину!» — торопливо кричала пани Ирена подручным. «Дьявол!» Заскрипела зубами пани Мыцкая, садясь в седло, и вдруг рассмеялась. «А ведь ты все это из мести. Ты же за пани Хеленку мне мстишь, за красоту ее. Да чтоб ни один мужик не позарился на тебя, смрадную девалицу!» Настегивая лошадь, ускакала. «Пали!» — взвизгнула пани Ирена. Выхватила у оторопевшего слуги фитиль, ткнула в порох. «Убили!» Полетел над селом дикий вопль. Люди кинулись бежать прочь от злодейского крыльца. Погибла старуха Домна, от нечаянной дурной злобы погибла. Не было и у нее детей, родственники все были дальние. Но мстила за смерть невинно убиенной все село. Осадили дом ночью, и ускакала пани Ирена из села в нижней рубахе, впрочем, не забыв прихватить кошель с деньгами. Его преосвященство Савва Турлецкий, весной помявший зеленя на полях пани Мыцкой, лежал поперек огромной своей постели с полотенцем на голове, находя силы только на то, чтобы дотянуться рукою до серебряного кувшина на столике и хлебнуть очередной глоток кваса. Епископу было скверно. Вчера, после торжественной службы, в память святых и всехвальных апостолов Петра и Павла, на разговенах он помирился, наконец, с Мартыном Калиновским, польным гетманом, вторым человеком на Украине после коронного гетмана Николая Потоцкого. Вражда у них была старая, очень их утомлявшая. Получив епархию, епископ Савва начал с того, что изгнал незаконных владельцев имений. Один, правда, Бог ведал, как его преосвященству удалось доподлинно выяснить неосновательность претензий бедных землевладельцев. Но от кого же еще, как не от Бога, было послано епископу великое множество голодной родни? Раздавая родственникам имение, Савва Турлецкий всего лишь исполнял заповедь «помнить о ближнем». Лично ему корысти от всего этого шума было никакой, одни хлопоты. Правда, свору он теперь имел большую и верную, только скажи, самого короля ограбят. Добывая имение, епископ Савва нанес обиду какому-то родственнику Мартына Калиновского. Замок епископа и соборная церковь стояли на землях староства, которым в те поры управлял будущий польный гетман. Епископ был из православных, и староста, не боясь властей и ожидая блага от своего католического бога, на Пасху окружил собор гайдуками и пустил в храм одного лишь епископа. На соборную площадь привезли бочонки с вином, прибыли музыканты и начались танцы. Пьяные гайдуки палили из ружей в кресты, брали мытость с тех, кто не хотел пить вино и плясать. Савва Турлецкий через год отыгрался. Он перешел из православия в унию, напал на замок одного из дальних родственников Калиновского. Женщин изнасиловали, ценности увезли, шляхтичей заперли в сырой подвал, а ключи от замков выбросили. Мартын Калиновский понял, что зверь перед ним беспощадный, не ведающий меры, и проглотил обиду. С той поры война шла по всем правилам подсиживания. Все течет, все меняется. Пана Мартына Калиновского король пожаловал булавой гетмана Польного. Но надолго ли радость? Ведь есть еще и булава гетмана Коронного. Если человек назван вторым, нет у него никакой возможности хоть когда-нибудь стать первым. И польный гетман возненавидел гетмана Коронного. Враждовать в открытую с Потоцким все равно, что подписать себе смертный приговор. Но вот строить великому гетману пакости было за обычай у польных гетманов. И Мартын Калиновский выжимал из этой привилегии все, что мог. На всех врагов желчи, однако, не хватило. И польный гетман прощал своих старых обидчиков и сам просил у них снисхождения. Вспоминая вчерашнюю лихую пирушку, его преосвященство корил себя за излишество и жадность к питью. Сам у себя отнял еще один приятный день, ибо сегодня он мог бы наслаждаться новым застольем, а вместо этого лежит пластом. Пришли и доложили, что просит нижайше принять чигиринский подстароста пан Чеплинский. Епископ слабо отмахнулся, но слуга, видимо, получивший хорошую мзду, не уходил. «Потом, завтра», — прошептал его преосвященство и махнул на слугу рукой, уже в сердцах, чтоб поскорее избавить себя от муки, шевелить ноющими мозгами. «Может, таз принести?» — намекнул наглый слуга. «Фу!» — дунул епископ. Слуга исчез. Постановая от жалости к самому себе, его преосвященство дотянулся до кувшина, выпил несколько глотков, и боль оставила его на мгновение. Он лег на подушке, прислушиваясь к нутру и наверняка зная, что тошнота и головокружение скоро опять примутся за него. Дверь отворилась, и мерзавец-слуга доложил. «Приехала пани, говорит, что вы обязательно ее примете». «Но я не могу», — печально сказал Савва Турлецкий. «Она просила напомнить вашему преосвященству о похоронах пегой кобылы». «Вот оно что!» — глаза епископа блеснули и тотчас сделались жалобными. «Неси таз, скот надоедливый!» Страдающие темные глаза, бледное чело, безвольно сложенные губы, лицо человека, охваченного мировой скорбью. Его преосвященство стоял у зеркала и старательно жевал орешки, отбивающие запах винного перегара. «Зовите ее», — сказал он. «Да, это была она, пани Ирена Деревинская». Он благословил ее и только потом позволил себе поглядеть на просительницу мирскими оценивающими глазами. Забота придала быстрым глазкам пани Ирены неподступную строгость и волнующую глубину. Его преосвященство был очарован. Он испытывал облегчение от одного только сознания, что унижение, пережитое им на полях пани Мыльской, стоили того. Пани Ирена хмурила лобик, признав негодными вдруг все слова, которые она заготовила для объяснения своего визита. «Позвольте пригласить вас к моей трапезе», — выручил красавицу епископ, чувствуя себя героем. От одного воспоминания о питье и еде мутило. Севши за стол, его преосвященство хватил водки, обомлел от гадкого вкуса, содрогнулся от омерзения к самому себе и родился заново. «Разрешите мне удалиться на несколько минут», — испросил соизволение епископ и очень скоро вернулся, одетый в мирское. «Так и вам будет свободнее, пани Ирена, и я буду свободнее». «Вы настоящий рыцарь!» — воскликнула пани Ирена, вспомнив слова пани Мыльской. «Увы, увы!» — возвел руки к небу его преосвященство и предложил тост за озарение светом, источаемым гостьей. На столе было множество закусок и лакомств, но пани Ирена потянулась к дальнему блюду с вареными раками. «Вы любите раков?» — просиял его преосвященство. «А не хотите ли посмотреть на рачью свадьбу? Разве и такие свадьбы бывают?» «Еще как бывают!» «Ах!» — горестно вздохнула пани Ирена. «Я, конечно, хочу на рачью свадьбу, но ведь я приехала к вам по скорому и неотложному делу». «Так давайте покончим с делом, если оно единственная помеха, в желании жить как хочется». «Но дело непростое. Говорите, говорите», — вскричал епископ. «Я хочу успеть показать вам прелестнейшую рачью свадьбу». «Ваше Преосвященство, дело в том, что я почти разорена», — быстро сказала пани Ирена. «Но не это меня тревожит. Вчера вечером быдло напало на мой дом, и я чудом спаслась бегством». «Бунт!» — побагровил епископ. «Вы желаете, чтобы я помог наказать холопов?» «Да, ваше Преосвященство, я прошу у вас защиты». «Говорите же, куда я должен послать гайдуков?» «В Горобцы». «В Горобцы? Но это же имение пани Мыльской». «Пани Мыльская отдала мне село в посессию». Тень сомнения набежала на лицо епископа, но на одно мгновение только. Он позвонил в колокольчик. Слуге сказал: «Поставь прибор и позови пана подстаросту». Пани Ирена прикусила губку. Слуга скоро явился опять. «Пан Чеплинский просит принять его по совершенно секретному делу». Пани Ирена облегченно вздохнула, и его преосвященство, от которого ничего не укрылось, встал из-за стола. «Пожалуй, так даже лучше. Я пошлю пана подстаросту усмирять бунт, а с вами мы поедем на рачью свадьбу». Епископ пошел было к дверям, но вернулся. «Заботясь о вашей безопасности, пани Деревинская, я просил бы вас на некоторое время оставаться под защитой стен моего замка. Будьте в нем полновластной хозяйкой. Я не знаю, как вас благодарить, ваше преосвященство». Пани Ирена посмотрела епископу в глаза и улыбнулась. Пыль серебряной рекой лилась по дороге из-под копыт и колес. Пани Ирена и пан Инкогнито, одетый венгром, катили на рачью свадьбу в село Веселки. «Впервые встречаю пани, у которой такая сильная воля», — признался его преосвященство. «Вы ожидали, что я попробую выведать, чего ради приезжал пан Чеплинский?» — спросила пани Ирена. «Вот именно. Не знаю, как у вас, а у меня терпение лопнуло. Я должен поделиться новостью». «Видимо, новость захватывающая. Еще бы. Я просто счастлив, что пан Чеплинский доверил мне свою тайну не на исповеди. Он, слава богу, католик, Я униат. Савва Турлецкий с удивлением возрился на спутницу. Вы и вправду удивительная женщина. Даже теперь не торопитесь расспросами. Ах, это моя единственная добродетель. Ждать я умею. Так слушайте. Пан Чеплинский попросил у меня помощи. Ему нужно спровадить свою жену в монастырь. Пани Ирена вздрогнула. Он женат? Но как он мог скрывать это? Я совершенно точно знаю, что некая особа собирается за него замуж. В том-то и дело. У его преосвященства в глазах прыгали искорки. Пан Чеплинский — человек широких замашек. Всего несколько дней тому назад он неожиданно для самого себя венчался, отнял у какого-то сотника красивую наложницу и в тот же час обвенчался. Конечно, он был чрезмерно пьян, и друзья его были чрезмерно пьяны, но дело свершилось. Теперь пан Чеплинский в отчаянии, он готов наложить на себя руки. «О, не беспокойтесь, этот человек себя не убьет», — засмеялась пани Ирена, совершенно счастливая. Какое отмщение! Само провидение наказало блудливого пса. О чем вы задумались? Я думаю о бедняжке пани Хелене. Ей так хотелось замуж за пана Чеплинского. Пан Чеплинский — превосходный танцор. Он не чает мазурки без того, чтобы не отстрелить каблучок на туфельке партнерши. Ах, мазурка! — покачал головой его преосвященство. Теперь я и сам думаю, что это всего лишь сон. Но как я танцевал, о, пани Ирена! Село Веселки раскинулось на высоком берегу ленивой илистой речушки. В реке и в озерах, которых здесь было множество, водились раки. На Петра и Павла женщины дружно отправлялись на ловлю и, наловив раков, торговали ими, складывая деньги в общую кубышку на вино. Пани Ирена и ее одетый под заезжего венгра спутник успели на самое интересное зрелище рачьей свадьбы — рачьи бега. Посредине торговой площади был врыт в землю свежеструганный, очень длинный, широкий стол. Щеголяя друг перед дружкой изобретательностью, женщины пускали на стол на смотрины самых видных из себя раков и рачец. Раки были в свитках, в шароварах, а иные в жупанах, в шубах и даже в латах. Рачицы все были в юбках и кофтах с венками на голове. «Позвольте и мне пустить рака», — загорелась пани Ирена. «Входи в долю и пускай», — смеясь, подзадоривали ее крестьянки. Пан венгер достал несколько золотых монеток и бросил на стол. «О, о, о!» — раздались восторженные голоса. «Дайте пане лучшего рака, и начнем бега сызнова». Пани Ирена выбирала сама. Больших отвергла, выбрала среднего, очень подвижного, одетого под янычара. «Боюсь, что вы промахнулись», — шепнул пани Ирене на ухо ее толстенький кавалер. Но пани Ирена не промахнулась. Ее избранник припятился к другому краю стола первым, и за это пану и пани поднесли по чаре вина. «Какой у вас глаз!» — горячо бормотал епископ, когда коляска катилась сквозь сумерки по сиреневой степи, и пани Ирена, притихнув, терпела его губы, руки и никак не могла подыграть, хотя и не хотела, и даже боялась холодностью обидеть такого нужного теперь человека, в общем-то, совсем не противного. Она победила себя, и наутро Савва Турлецкий, целуя пани ручки, сказал: «Вы подарили мне одну ночь, но я теперь жажду разделить с вами все будущие ночи, которые пошлет Господь. Вы же знаете, что это невозможно. Я не могу находиться в вашем доме. Ваш сан — моя честь». Пани Ирена рассмеялась с нарочитой веселостью. Его преосвященство взял пани Ирену под руку, и они стали прохаживаться по огромной зале. «Пока не пришли вести от пани Чеплинского, вам небезопасно покинуть мой дом. Я буду жить в Кахановке. Пани Мыльская — женщина решительная и отважная, но дело даже не в том». Савва Турлецкий подвел пани Ирену к окну. «Вы видите на другом берегу озера дом? Дом, по-моему, это дворец. Он как занятная заморская игрушка. Я все собираюсь спросить, чьи-то владения. Его Преосвященство улыбнулся. «У меня свободное утро, и я хотел бы показать вам мои безделушки, если вы не возражаете. Существует ли на белом свете такая женщина, хотела бы я знать, которая откажется поглазеть на драгоценности? Прошу вас, не подумайте, что я нарочито ухожу от ответа на ваш вопрос о доме на другом берегу озера. Но тут целое повествование. Я бы охотно послушала сказку об индийском принце, околдованном злодейкой-персиянкой. О, никакой магии здесь нет. Я предупреждаю вас заранее. История, которую я собираюсь рассказать, совершенно обыденна и, пожалуй, ничтожна». Его Преосвященство, неслышно ступая, шел рядом, грузный телом, но в движениях легкий, ловкий и загадочный. В его взгляде была какая-то особая властность. Но Сава Турлецкий готов был прощать людям очень многое, ведь он даже и не подумал мстить пани Мыльской. Приключения, случившегося с ним, не скрывал, рассказывая о нем, смеялся, заражая весельем слушателей. Они вошли в маленькую светлую комнату. Окна выходили на озеро, дворец Игрушка был отсюда очень хорошо виден. «Там даже пристань есть», — удивилась пани Ирена. «Боже мой, и кораблик! Маленький, но совершенно настоящий!» В комнате была печь, стол с инкрустацией и два кресла. «Так что же это за история?» — напомнила пани Ирена. «Давайте сядем. История коротенькая. Один шляхтич, невероятно гордый и столь же невероятно бедный, однажды вынужден был пойти на поклон к магнату, ибо предстоял военный смотр, а шляхтичу приходилось носить лапти, прикрывать тело мешковиной и полысевшей шубой, потому что была она сшита из подстилки для ног. Шляхтич был разорен судами за дела, к которым он не имел никакого отношения. Дела эти достались ему по наследству. Магнат, человек ума самого недалекого, дал несчастному одежду, оружие и коня, но не отказал себе в удовольствии выставить шляхтича перед гостями, не из куража или ради насмешки, а ради того, чтобы доказать кому-то необходимость заступиться за сословие разорившейся шляхты. И все же это был ужасный поступок. Тот шляхтич поклялся жить для того только, чтобы поменяться с магнатом ролями. Чем нелепее цель, тем она достижимее. Ведь человек освобождает себя ради достижения цели от пропасти запретов и условностей. Скажу вам, пани Ирена, тот шляхтич своего достиг. Пришло время, и магнат валялся у него в ногах, но торжества шляхтич не испытал. Тот миг его поразила глубокая скорбь. Он понял, что устроил из своей жизни фокус, что он погубил самые замечательные свои годы. Пани Ирена, я рассказываю о себе. И есть у меня теперь другая мечта. Я хочу, чтобы дворец, стоящий напротив моего замка, принадлежал женщине, которая, не связанная никакими узами, почитала бы меня за своего супруга. Но вы же меня совершенно не знаете. Пани Ирена резко поднялась, по лицу ее пошли красные пятна. Я хотела сказать наоборот. Вы узнали меня как женщину низкую, готовую ради исполнения мести забраться в постель к человеку, который, она не осмелилась сказать, намного старше ее, и сказала другое, которого она впервые видит. Не наговаривайте на себя, лицо у его Преосвященства было серьезно. Во-первых, вы уже меня видали и приехали ко мне не случайно, а после долгих раздумий, и наверняка зная, что в этом доме вам пойдут навстречу. Вашего ума достало бы на то, чтобы вершить судьбой государства. У меня государства нет, у меня епархия. Я кладу ее к вашим ногам. Но простите, я собирался показать свою коллекцию. Его Преосвященство подошел к печи, отодвинул целый блок изразцов, открыл ключом тайник и достал шкатулку, доверху наполненную самоцветами. Пани Ирена играла блестящими камушками, счастливая, как девочка, которая нашла кучу красивых черепков. «Я бы хотел просить вас выбрать какую-то безделушку в память этого дня». Пани Ирена задумалась, и было видно, что щедрый жест уколол ее. Совсем другими глазами смотрела она теперь на шкатулку. Взяла небольшую булавку с небольшими, но очень хорошими сапфирами. «Благодарю вас, ваше преосвященство!» Он захлопнул шкатулку, поставил на место, поцеловал руку у пани Ирены. «Я умоляю вас к этой скромной броши присоединить и другой мой дар — дворец над озером. Вы будете приплывать ко мне на челне, если пани прикажет. Сюда есть ход. Под озером?» У пани Ирены вспыхнули глаза. «Да, под озером». Пан Чеплинский, рука на перевязи, голова стянута белым платком с разводами от запекшейся крови, спрыгнул с коня и, слегка пошатываясь, попросил доложить о себе епископу. «Я не щадил жизни, ваше преосвященство, тому подтверждение моей раны!» — воскликнул пан подстароста, припадая к благословившей его руке. «Но...» — беспокойно спросил Савва Турлецкий. «Но пани Мыльская львица, она не только отбила нападение, причинив нам немалый урон, она загнала нас в Кахановку, окружила, и отряд сложил оружие». «Отряд сложил оружие?» — недоверчиво переспросил Савва Турлецкий, вспоминая своих головорезов, которых он послал вместе с паном Чеплинским. «Хлопы пани Мыльской зажгли село и открыли огонь из пушки. У них оказалась пушка. Ваши люди стали требовать от меня выкинуть белый флаг. И тогда я с четырьмя самыми надежными гайдуками сделал попытку вырваться из окружения». Тут пан Чеплинский зашатался, но так как подержать его было некому, то он не стал падать. «Я убежден, вы сделали все, что было в ваших силах», — сказал Савва Турлецкий. «Я обещал вам помочь и помогу. Вашу супругу, изъявившую желание принять постриг, ждут в одной тайной обители. Подойдите ко мне поближе». Пан Чеплинский подошел, наклонился, и его преосвященство шепнул ему название монастыря. «Да не перепутайте. Надеюсь, вы будете более удачливы в этом нешумном деле. Предупреждаю вас, в нешумном». «Я уничтожу ее», — пани Ирена улыбалась. Она слушала беседу с паном Чеплинским за тяжелой бархатной занавесью. «Ваше преосвященство, немедленно отправьте гонца к Еремии Вишневецкому. Село Кахановка — его село. Эта бешеная гордячка поможет мне добыть регалии кардинала», — неожиданно осенила Савву Турлецкого. В тот же день к епископу приехали пани Мыльская и пани Выговская, приехали в Рыдване, одетые скромно, как истые богомолки. Они были в храме, сделали небольшие дары и только потом явились в палаты епископа. Его преосвященство принял женщин. «Я бы хотела видеть пани Ирену Деревинскую», — подойдя под благословение, твердо сказала пани Мыльская, и когда епископ попробовал сделать большие глаза, жестко добавила: «Я пообещала зажарить пана Чеплинского в доме пани Ирены. Он был вынужден рассказать мне, кто его послал жечь и грабить мое село». «Пан Чеплинский был у вас в плену?» «А куда бы он делся? Мы очень быстро поладили, и я отпустил его. Ваших гайдуков я тоже отпущу, как только они выстроят хаты, которые разрушили». «Для чего же вам нужна пани Ирена?» «Я привезла деньги, которые брала у нее. Уж очень дорого обошлась мне посессия». «Деньги? Извольте, я приму их». Пани Ирена явилась из-за портьеры. «Извольте и вы вернуть документ. Ваше преосвященство, нельзя ли послать человека в мой дворец за моей шкатулкой?» «Человек был послан. Я буду молить Бога, чтобы между вами наступил мир», — сказал его преосвященство. «От ссор господ больше всего страдает ни в чем не повинное крестьянство. В народе идет брожение, и мы сами тому виной. Я готова все забыть, ваше преосвященство», — сказала пани Мыльская. «Я говорю это при вас и при пани Выговской». «Я тоже», — воскликнула пани Ирена. «Не выпить ли нам по бокалу Токайского по случаю примирения?» Вино принесли, бокалы были выпиты, явился человек со шкатулкой для бумаг. Паня Ирена открыла ее, достала документы и первая передала их пане Мыльской. Паня Мыльская отсчитала деньги, дело было улажено. Когда двери за визитерами закрылись, по лицу пани Ирены пошли красные пятна. Она задыхалась от ненависти. Гонец к Вишневецкому уехал, но разве история не закончена? История только начинается. Если вы тот час при мне не пошлете гонца, я поеду к князю сама. Пани Ирена топнула ножкой. Город Лубны, гнездо князя Иеремии Вишневецкого, заходился в женских слезах и стонах. Вооруженная рать князя сгоняла на площадь горожан. Пусть старый и малый испытает ужас кровавой расправы. Был возведен помост, приготовлена плаха, и палач в красном одеянии с капюшоном на голове, скрывавшим лицо, ждал сигнала начинать работу. Работа предстояла тяжкая. Нужно было придать смерти 3 дюжины мужского пола от 15 до 70 лет, жителей села Горобцы, бывшего села. Князь Иеремия не только спалил хаты, но и само место 3 раза перепахал. Бунтарей поставили лицом к помосту. Иван Пшунка глядел сверху на этих людей, здоровых, живых, и неведомая сила шевелила ему волосы под красным колпаком. Среди осужденных на казнь были старики и совсем еще молодые хлопцы. «Крушить надо!» — бормотал Иван Пшунка, вцепившись обеими руками в топорище. «Поляков надо крушить. Кинусь вот сей миг, хоть одного, да прикончу». Гайдуки втащили на помост первую жертву. Старый сломленный человек покорно положил голову на плаху. «Чего ждешь?» — подтолкнул палача Шляхтич, которому князь приказал следить за исполнением казни. «Чего ждешь? Вон их сколько!» Пшунка сделал 2 шага к плахе, поднял топор, зажмурился, ударил. Бедный человек закричал, хлестала кровь. Пшунка отшатнулся было прочь, поскользнулся, еще ударил. Человек закричал пронзительнее. 3-й удар. Голова стукнулась о помост, покатилась. «Помучь, помучь их, скотов!» — похвалил Шляхтич Пшунку. Гайдуки волокли здоровенного детину. Тот упирался, падал. Его били ногами, тянули за волосы по ступеням, по шершавым доскам помоста. И видно, веревки перетерлись. Здоровяк порвал их, отшвырнул от себя гайдуков, его опять схватили, но он успел вцепиться в красный колпак палача. Одежда на палаче затрещала, колпак лопнул, и вот стоял Иван Пшунка на видном своем месте перед всем народом. «Да ведь это же Пшунка!» — закричали люди в ужасе. «Пшунка! Христопродавец! Руби!» — услышал палач окрик Шляхтича. «Руби! Христопродавец!» Выворачивая глаз, хрипел мужик, прижатый, наконец, к плахе. «Я к тебе еще приду!» Пшунка ударил. Он видел, куда бьет. Все получилось с одного раза. «Давай живей!» Крикнул он гайдукам. «Ирод! Ирод!» — закричала площадь. «Ирод! Ирод!» — закричали осужденные на смерть. «А я-то жалел вас!» — завопил Пшунка, мечась по своему помосту. «Я вам покажу, Ирод! Я вам покажу!» Он прыгнул на землю и стал кромсать топором плеча, куда попало, только бы по-живому. «Руби!» дал знак своре гайдуков Шляхтич, исполнитель казни. Дело было кончено в минуты. «Ты прирожденный палач», — сказал князь Иеремия Ивану Пшунке. «Но ты варвар. Ты устроил из казни чудовищную резню. Я посылаю тебя в Европу. Ты должен обучаться ремеслу у лучших мастеров своего дела». Пани Мыльская, ограбленная и разоренная, ехала в Варшаву на своих лошадях и в своем рыдване. И кучер у нее был свой, и 2 слуг на запятках тоже свои. В сундуке и под сиденьем рыдвана пани Мыльская везла не серебро и не золото, а овес для лошадей и всяческую снеть для себя и слуг. На поездку у нее и 20 злотых не нашлось. Просить взаймы было совестно. И так все пороги обила, собирая на выкуп имения из посессии. Спасибо пани Хелене, кошелечек провожая сунула, а в кошелечке 30 злотых. Так что охранять было нечего, однако пани Мыльская собиралась в путь, как на войну. Слуги на запятках получили по 2 пистолета, да по мушкету. Кучеру было дадено 3 пистолета, себе пани Мыльская взяла 30 злотых. Когда кучер крикнул с козел, что на дороге лежит дерево, пани Мыльская не изумилась и не испугалась. «Адам, давай потихонечку через эту канаву и гони потом, что есть мочи». Засада опешила. Рыдван свернул с дороги достаточно далеко, и главное, не в ту сторону. «Гей!» — вскричала пани Ирена, усаживаясь в седло. «Гей! В погоню!» «Подпускай их ближе, ребята!» — приказала пани Мыльская. «Целься наверняка, Адам! Останови-ка лошадей!» Экипаж замер вдруг. Те, что скакали на перерез, оказались вдалеке, а по нападавшим грянул дружный залп. Один гайдук был убит, 2 лошади ранены. «Пали!» — кричала пани Мыльская и сама выстрелила первая. Стреляли почти в упор, и теперь бились в агонии еще 2 человека и 1 лошадь. Пани Ирена была среди тех, кто отрезал путь. С нею было 4 гайдука. Раздался 3-й залп. Пани Ирена оглянулась и увидела, что скачет к экипажу 1. Ее гайдуки улепетывали. «Бог не оставил нас», — сказала пани Мыльская, оглядывая поле битвы. «Дайте-ка мне ваши пистолеты, хлопцы, я заряжу их сама». Пока пани Мыльская приводила в порядок оружие, слуги поймали 2 лошадей, обшарили раненых и убитых гайдуков. «Ну, теперь до Варшавы без шума доедем», — пообещала пани Мыльская. Пани Хелене приснилось, будто она стоит посредине озера на широком зеленом листе, точь-в-точь на которых греются лягушки. Лист держит, но ей все-таки боязно и стыдно. Листу, наверное, очень тяжело, а по озеру бьет крыльями ветер. Вода плещется и вот-вот начнет переливаться через этот лист. А ноги ей почему-то замочить нельзя. Почему-то она боится этого. И вдруг, о ужас, она услышала хруст. Это сломался под водой стебель. Лист начал прогибаться под ее тяжестью, сворачиваться воронкой. Еще мгновение хлынет вода, и... Она сорвала с плеч легкую, как перышко, накидку, метнула ее над собой, ухватилась, и сильный, грубый ветер, стиснув ее, поволок по небу. Тут пани Хелена проснулась с бьющимся сердцем. «Боже мой, что за сон!» Она вспомнила полет. Это было жутко, даже больно. Пани Хелена потрогала себя за ребрышко. Ветер так надавил, как мужик неотесанный. Пани Хелена закрыла глаза и тотчас распахнула их. Она знала, чем должен был кончиться ее полет. «Почему?» — спросила себя пани Хелена. «Почему я знаю это? Ведь я не досмотрела сна. Почему он меня бросил вниз?» «Господи, Господи!» — прошептала пани Хелена, откинула одеяло и, шлепая босыми ногами, кинулась к распятию. Молитва ее была сбивчивой и короткой. Она вспомнила вчерашний вечер, и слезы задрожали на ее ресницах. За какое зло, за какие грехи наказание! Бог дал ей красоту, и она могла бы не ждать избравшего ее, а выбрать сама, любого, самого знатного, самого богатого, самого доброго. Она всегда так думала, но теперь она знала, что воля ее — ничто. Красота — ничто, родные — ничто, ибо над всем судьба. Вчера приезжал этот, не знающий стыда человек, пан Чеплинский. После всего, что произошло, он все-таки осмелился явиться к ним в дом, просить ее руки, и самые ужасные, все выговские, встали на его сторону, особенно Иван. Иван мечтает получить выгодную службу. Подстароста, конечно, найдет ему место. Пани Хелена, захваченная мирскими мыслями, поднялась с колен, подошла к окну и обомлела. Пан Чеплинский, рука на перевязи, на голове повязка, стоял на коленях под ее окном. Было очень рано, только самые высокие облака рдели, как угли, и непонятно было, то ли они держат тепло вечерней зари, то ли разгораются от новой. Пан Чеплинский увидал девушку и протянул к окну окоченевшие руки. «Боже мой!» — — вскричала пани Хелена. Она заметалась по комнате. «Этот несносный человек погубит себя. Надо послать к нему, надо как-то обогреть его. Боже мой, каким вдохновением озарилось его лицо, когда он увидал меня. Он любит, он стоял всю ночь под окном, а я безмятежно спала. Но как объяснить себе его ужасный поступок, его скоропалительную женитьбу? Правда, он сказал, что теперь свободен. Господи, помоги мне!» Пани Хелена упала на постель и расплакалась.